Она жила с братом в Париже и занималась живописью и литературным трудом. Здесь она получила приказ белых братьев ехать в Америку к полковнику Олькоту. Блаватская переехала в Соединенные Штаты Америки и приняла американское гражданство. Она навсегда рассталась с родиной. Но патриоткой России, судя по многочисленным устным и письменным высказываниям, была до конца своих дней. А ведь на родине Блаватскую не жаловали. Они писали как о шарлатанке, ловком мистификаторе, даже обвиняли несколько раз в убийствах. Раддабай, под таким псевдонимом печаталась Блаватская, тяжело переживала ложь, распространявшуюся о ней в России, и по этому поводу восклицала: «Ну что это они врут? Откуда они взяли, что я собираюсь упразднить буддизм? Если б читали в России, что мы пишем, так и знали бы, что мы проповедуем чистую христоподобную теософию, познание Бога и жизненной морали, как ее понимал сам Христос. Я так возвеличиваю проповедь Христа, как дай Бог всякому истинному христианину, не зараженному папизмом и протестантскими бреднями». Связь Блаватской с Тибетом сохранялась все последующие годы и проявлялась порой самым невероятным образом. Елена Петровна часто болела, порой так сильно, что врачи не оставляли никакой надежды на выздоровление. И вот тогда или появлялся неведомо кем присланный знахарь, или неизвестные люди и куда-то на время увозили ее. Потом от Блаватской приходили письма из самых невероятных мест. Возвращалась она вполне здоровой. Этим историям были десятки свидетелей. А в одном из таких случаев Елена Петровна писала своей сестре: «Я была в беспамятстве, ничего не помню, как внесли меня на носилках на огромную высоту. Я лежала среди большой каменной, совершенно пустой комнаты. Вокруг на стенах были высечены изображения Будды. Кругом курились какие-то кипевшие в горшках снадобья. А надо мной совершенно белый старик-лама делал магнетические пассы». Блаватская называла и имя этого тибетского ламы — Дебодургай. После этого лечения она заснула на целые сутки, так ее и доставили вниз, к ожидавшим друзьям. В 1875 году в Нью-Йорке вместе с Олькотом Блаватская основала Теософское общество, а позже перенесла его центр в Индию, в Мадрас и Адьяр. Елена Петровна Блаватская посвятила весь остаток жизни пропаганде Теософии и этим провинилась перед христианским миром. А поскольку была яростным критиком материализма, то и перед атеистами. И те, и другие представляли теософию в классическом варианте, как религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с божеством и о возможности непосредственного общения с потусторонним миром. Поэтому Блаватскую обвиняли в контактах с дьяволом, в занятиях спиритизмом и так далее, не удосуживаясь вникнуть в суть ее утверждений и поступков. А ведь Блаватская, например, отдав в свое время дань увлечению спиритизмом, затем много лет подряд горячо боролась с ним, доказывая вредность этих опытов для здоровья людей, в первую очередь медиумов. Особый смысл вкладывала она и в понятие теософии как древней религии разума. Она увидела в ней достойную своих усилий цель — распространение веры в единство духовных сил человечества вне зависимости от сословий и рас. Она говорила: «Идеалы и вера почти везде утрачены. Люди нашего века требуют научных доказательств бессмертия духа. Древняя эзотерическая наука «оумная религия» от санскритского слова «оум»,